Я сидел в кабинете Килвина, пытаясь выглядеть спокойным, а огромный косматый магистр вертел мою симпатическую лампу в великанских лапах. Это был мой первый самостоятельный проект в качестве артефактора. Мне надо было самому отлить пластины и отшлифовать линзы, самому заправить излучатель, не отравившись мышьяком, и, главное, моими были Алар и сложные сигалдры, которые превращали отдельные части в работающую ручную симпатическую лампу. Если Килвин одобрял законченное изделие, он продавал его, а я получал часть денег за комиссию. И, кроме того, я становился полноправным артефактором, хоть и едва оперившимся. Мне будут доверять разработку собственных проектов и давать большую степень свободы. Это был серьезный шаг вперед в рангах Артной, шаг к получению звания Реллара и, что еще важнее, к моей финансовой свободе. Наконец Килвин поднял взгляд. «Прекрасно сделано, Эллир Квоут», — сказал он. «Но конструкция необычная». Я кивнул. «Я внес несколько изменений, сэр. Если вы включите ее, то увидите...» Килвин издал низкий звук, который мог оказаться и смешком, и раздраженным ворчанием. Он положил лампу на стол и прошелся по комнате, потушив все лампы, кроме одной. «Знаешь, сколько ламп взорвалось в моих руках за все эти годы, Эллир Квоут?» Я сглотнул и покачал головой. «Сколько?» «Ни одной», — серьезно сказал он. «Потому что я всегда осторожен. Тебе надо научиться терпению, Эллир Квоут. Миг в уме стоит 10 в огне». Я опустил глаза и попытался выглядеть вполне пристыженным. Килвин протянул руку и погасил последнюю лампу, отчего в кабинете наступила почти полная темнота. Пауза, и отчетливый красноватый свет из лампы упал на стену. Свет был очень тусклый, меньше, чем от одной свечи. «Выключатель ступенчатый», — быстро сказал я. «Это больше реостат, чем выключатель». Килвин кивнул. «Умно устроено». «Не то, о чем задумывается большинство, делая такие маленькие лампы, как эта. Свет стал ярче, потом тусклее, потом опять ярче». «Сама Сигалдри кажется вполне приличной», — медленно сказал Килвин, ставя лампу на стол. «Но фокус у твоей линзы с изъяном, очень малое рассеивание». Это была правда. Вместо того, чтобы освещать всю комнату, как бывало обычно, моя лампа озаряла узкий кусок пространства, угол рабочего стола и половину черной грифельной доски, стоявшей у стены, остальной кабинет оставался темным. «Это специально», — сказал я. «Есть такие фонари типа бычий глаз». Килвин был всего лишь темной тенью поперек стола. «Такие вещи мне знакомы», — Эллир Квоут в его голосе прозвучал намек на осуждение. «Их часто используют для сомнительных дел, с которыми арканистам не следует иметь ничего общего». «Я думал, ими пользуются моряки», — сказал я. «Грабители ими пользуются», — мрачно сказал Килвин, — «и шпионы, и всякий прочий сброд, который хочет скрыть свои делишки под покровом ночи». Моя легкая тревога внезапно стала острее. Я-то считал эту встречу практически формальностью. Я знал, что я искусный мастер-артефактор, лучше многих других, дольше работавших в мастерской Килвина. Но теперь я внезапно забеспокоился, что, возможно, совершил ошибку и зря потратил около 30 часов работы над лампой, не говоря уже о целом таланте из моих собственных денег, вложенном в материалы. Килвин пробурчал что-то уклончивое и едва слышно что-то прошептал. Полдесятка масляных ламп в комнате снова ожили, наполнив кабинет естественным светом. Я подивился мастерскому непринужденному исполнению шестерного связывания. Я не мог даже предположить, откуда Килвин взял энергию.